Часть первая. Проявляйте интерес и доверие. Глава 13. Сила доверия. Настоящий секрет первоклассных компаний. Я остановился в известном пятизвездочном отеле, и у меня возникла необходимость продлить пребывание на 2 часа. Но я получил отказ, все номера оказались забронированы. Однако если бы я заплатил за полдня, мне бы позволили выехать позже. Если гостиница переполнена, и я должен освободить номер, какая разница, за сколько часов я заплачу? А если возможность выселиться позже все-таки есть, почему я должен оплачивать полдня? Я попытался обсудить это с администратором. Безрезультатно. Больше в гостиницах этой сети я не останавливался. Тем разительнее был контраст с пребыванием в отеле сети Four Seasons в Далласе. Я останавливался в нем несколько раз. Когда я прибыл в отель, мне не пришлось стоять в очереди, чтобы зарегистрироваться. Портье просто вручил мне ключ от номера. В комнате все было именно так, как мне нравится. Коврик для йоги, расписание занятий на кровати и ваза с фруктами на столе. Кроме того, мне автоматически продлили время выселения. Они получили клиента на всю жизнь. Как у них это вышло? В чем их секрет? Я решил узнать это у управляющего Майкла Ньюкомба, который проработал в сети Four Seasons 17 лет. Мы удобно расположились, девушка из обслуживания номеров принесла нам воды, и мы начали беседу. Майкл рассказал о своей встрече с Эссидором Шарпом, который основал Four Seasons в 1960 году и по сей день остается на посту CEO. Она состоялась в Лондоне за 2 недели до перехода Майкла на позицию линейного менеджера в гостинице сети в Торонто. Эссидор пожал ему руку и пообещал убедиться, что Майкл комфортно обосновался в Торонто. Верный своему слову, он появился в Торонто через 2 недели, чтобы проверить, все ли у Майкла в порядке. Майкл рассказывает эту историю всем новым сотрудникам в их первый рабочий день. Он использует метод управления с помощью общения, так называемый proximity management. Ежемесячно он организует встречу с каждой группой сотрудников для неформального общения. Никакой повестки дня, никаких речей и отчетов, только живой диалог. Это помогает решать проблемы. Например, однажды произошла непонятная задержка с заселением гостей. В ходе беседы с сотрудниками, работавшими на стойке регистрации, Майкл узнал, что они не могут разместить прибывших быстрее, поскольку номера не готовы. Он начал разговаривать с персоналом, обслуживающим номера, и кто-то спросил, неужели в гостинице не хватает простыней на двуспальной кровати? Большинство руководителей вряд ли удостоили бы вниманием этот вопрос, но Майкл поинтересовался, почему он возник. Горничная ответила, что у них уходит больше времени на уборку номеров, потому что приходится ждать простыни. Майкл продолжал общаться с разными сотрудниками, пока наконец не выяснил, что один из сушильных аппаратов сломался, и чтобы его починить, деталь пришлось заказывать и ждать. А тем временем простыней на двуспальной кровати начало не хватать. Из-за этого горничные не могли подготовить номера вовремя. Число комнат для заселения уменьшилось, гостям приходилось дольше ждать. Майкл решил эту проблему за 24 часа. А мог бы даже не узнать о ней, если бы не его готовность к открытому диалогу с каждым сотрудником. Майкл регулярно делает обход своего заведения. Он расспрашивает сотрудников об их семьях, приносит пончики, организует дни рождения и турниры по софтболу. Его интересуют люди, а не только то, как они выполняют свою работу. Я решил проверить его и спросил, что он знает о девушке, которая принесла нам воду. Майкл улыбнулся. Джудит переехала сюда из Невиса 4 года назад, еще до того, как я начал работать в этой гостинице. Затем он рассказал о ее семье. Разумеется, это отличная управленческая стратегия. Возможно, секрет в том, что Майкл делает то, о чем другие только говорят. Но есть еще один важный момент в подходе этой сети к своим сотрудникам. Чтобы получить работу в Four Seasons, нужно пройти 5 собеседований. На каждом из них кандидата оценивают по определенным параметрам. Директор по персоналу определяет способность справиться с работой. Руководитель подразделения выявляет навыки. Руководитель отдела смотрит, впишется ли кандидат в корпоративную культуру. Управляющий гостиничного комплекса решает, есть ли у кандидата потенциал расти и развиваться вместе с комплексом. А управляющий отелем, да, Майкл лично встречается с каждым кандидатом, смотрит, есть ли у человека потенциал для перехода в другой гостиничный комплекс. Через это сито проходит один кандидат из 20, всего 5%. Поступить сюда сложнее, чем в Гарвард. Каждый руководитель, проводящий собеседование, оценивает один аспект. Вместе они составляют общее мнение о кандидате. Способен ли он справиться с работой? Разделяет ли корпоративные ценности? Есть ли у него потенциал для роста? Возможно, именно поэтому уровень ротации кадров здесь составляет 11% при среднем показателе по отрасли в 27%. Почти мимоходом Майкл упомянул еще один момент. Когда сотрудник переходит в другую гостиницу сети, его берут без собеседования. На основании чего, полюбопытствовал я? На основании нашей рекомендации. Ага, вот и он, секретный ингредиент. Доверие. Несомненно, важно быть ближе к сотрудникам, клиентам, продукту. Когда SEO искренне интересуется происходящим, это очень важно. Но в основе всего лежит доверие, глубоко укоренившееся в культуре организации, проявляющееся в повседневной деятельности, определяющее успех компании. Это просто. Нужно полностью выполнять взятые на себя обязательства. Каждый специалист по продажам знает, быстрый способ закрыть сделку — выстроить доверительные отношения. Хороший специалист по продажам отправит вам статью с комментарием, что при взгляде на нее он сразу вспомнил о вас. Так строятся отношения. Отличный специалист позвонит вам, скажет, что увидел статью, которая сразу напомнила ему о вас, пообещает отослать ее вам и отошлет. Так строится доверие. Отличный специалист по продажам создает возможность взять на себя обязательства, даже искусственным путем, а затем его выполнить. Как обещание Айседора Шарпа навестить Майкла в Торонто. Майкл выслушивает своих сотрудников и верит, что им есть что сказать. А те доверяют ему настолько, что откровенно высказывают все свои мысли. Каждый проводящий собеседование руководитель оценивает один аспект и доверяет мнению остальных. Каждый управляющий верит другим, что в его гостиницу приходит человек, который отлично проявит себя на новом месте. Я знаю много руководителей, которые с готовностью переводят слабых сотрудников в другие подразделения, но в сети Four Seasons это означало бы конец карьеры управляющего. Каждый из них знает, что от успешного перевода сотрудника зависит его репутация. Доверие распространяется с управляющего на сотрудников, а с них — на гостей. Я был в раздевалке. Я только что позанимался в зале и принял душ. Мне не хотелось снова надевать потные вещи, и я решил подняться в номер в купальном халате. Меня немного беспокоило, что сотрудник, отвечающий за раздевалки, не позволит мне уйти так. Ведь у них нет возможности следить за каждым халатом, нерадивый гость вполне может прихватить его с собой. Именно поэтому во многих гостиницах к этому предмету одежды прилагается напоминание – вы можете приобрести этот халат в нашем сувенирном магазине. Итак, я вышел из раздевалки в халате, держа свои вещи в руках, и тут меня остановил служащий. «Простите, сэр». «Попался», — мелькнуло у меня в голове, пока я к нему разворачивался. «Может, вам нужен пакет, чтобы донести форму до номера?» — спросил он, протягивая мне пластиковый мешок для грязного белья. Доверие. Доверять людям сложно. Это риск. Это требует эмоциональной смелости. Но есть способы облегчить задачу. Вы сами можете кое-что сделать, чтобы чаще доверять окружающим и чтобы они заслуживали вашего доверия и сделаете более глубокими взаимоотношения между вами. Все элементарно и одновременно очень сложно. Проявляйте открытость.